Со свистом и потрескиванием, пробиваясь из оттаявшей земли, зелень распространилась кругом, как весенний разлив реки. Травка и клевер, одуванчики и грозди фиалок, кругом сверкающие россыпи цветов. Вслед за ними пробуждались кустарники и молодые деревца, увенчанные нежными новыми побегами с почками, которые лопались и превращались в листочки с такой скоростью, что уследить за этим можно было разве что с помощью ускоренной съемки. В воздухе стремительно разлился пьянящий аромат весны. «Исцеление», — вспомнила Эш, — «то, что сказал ей Элвер, о способности фетиша граната исцелять землю». А башня? На глазах по каменной стене поползли трещины. Кладка трескалась с таким же звуком, с каким весной на реке ломается лед. Глубоко из-под земли донесся гул, башня зашаталась, и в воздухе повисло облако каменной пыли. Эш медленно попятилась. Страх цепкими коготками снова держал ее. Со страшным грохотом, подобно сильному раскату грома, стены башни рухнули, не выдержав одного удара граната. На мгновение у Эш потемнело в глазах, когда же она вновь обрела способность видеть. Среди развалин в клубах пыли стояла Я Вао Цэ. Лицо женщины-духа было теперь изрезано морщинами, еще больше прежнего, напомнив Эш-мумию, фотографию, которую она видела в журнале «Национальная география». Как будто из ее тела испарилась вся жидкость. Глаза Я Вао Цэ метали молнии, а в руке она по-прежнему держала жабу. Старуха направила на Эш свой посох. «Что ты наделала?» — закричала она. От мороза у Эш перехватило дыхание. Мороз выстудил воздух в легких, остановил сердце, заставил трещать кости. «Я...» Она была не в силах говорить. Вряд ли удалось бы издать хоть какой-нибудь звук. Все кругом виделось сквозь мерцающую морозную дымку. «Ты коварная девчонка!» — прошипела женщина-дух. «Я...» «Ты ничего не сделаешь!» — произнес незнакомый голос. Я Вао Цэ медленно подняла голову и взглянула куда-то за спину Эш. Как только ее взгляд оторвался от Эш, та обнаружила, что снова может двигаться. Она кое-как вздохнула измученными легкими, обхватила себя трясущимися руками и тоже обернулась, посмотреть, что же помешало женщине-духу покончить с ней. И увидела тех, кто все это время бил в барабаны. Вокруг них с Я Вао Цэ полукругом стояли какие-то люди. По крайней мере, сначала Эш подумала, что это люди. Мужчины и женщины — одетые в кожаные рубахи и узкие штаны. Вышивка бусинами украшала их нагрудные патронташи, мешочки для снадобий, подвешенные к ремням, да и сами ремни. И все они были в масках.